Легкий виноватый возглас подтвердил подозрение Руби. «Где он, черт вас возьми?» Голос Руби звучал низко и хрипло, полный чувств. «Его здесь нет». Трейси приходила в себя, выражение ее лица быстро менялось. «Где он? Я должна его видеть!» «Он полетел в Картридж-Бэй». «Когда он улетел? Это важно, очень важно!» «Час назад. Он уже в воздухе». «Можете связаться с ним?» Руби нетерпеливо схватила Трейси за руку и больно сжала. «Могу попробовать по радио?» Трейси вырвала руку. «Нет», — быстро прервала Руби. «Нельзя разглашать такое сообщение на весь свет. А можете последовать за ним, нанять самолет?» Трейси покачала головой. «Самолет вне расписания, после наступления темноты не выпустят. Вы должны поехать за ним на машине и побыстрее». «Зачем?» Трейси смотрела на нее, удивленная странной настойчивостью. Заметила высохшие слезы и дикий взгляд Руби. «Туда 8 часов езды». «Я объясню. Нельзя ли воспользоваться номером Джонни?» Трейси колебалась, вспомнив неубранную постель, но тут в фойе появился управляющий отеля, и Трейси с облегчением повернулась к нему. Бичкрафт неожиданно клюнул носом и лег на крыло. Джонни машинально выправил положение и в поисках объяснения взглянул на приборную панель. Там все было в порядке. Он посмотрел через крыло и впервые заметил на большой равнине под собой пыльные облака. Они длинными полосами двигались над землей. Садящееся солнце окрашивало их в розовато-лиловый и золотой цвет. Джонни с тревогой осмотрел горизонт впереди и увидел надвигающуюся стену пыли, похожую на голубые горы. В этот момент пыль накатилась на солнце, превратив его в тусклый красный шар. В кабине стало полутемно, как будто в темной комнате приоткрыли заслонку печки. Бичкрафт снова вздрогнул, его подхватил новый порыв ветра с севера, и в тот же миг ожило радио. «Зулу Шугар, Питер Тангу Бейкер, это контроль Александра Бэй. Отвечайте, пожалуйста». Голос диспетчера был почти неразличим в треске атмосферного электричества. Джонни протянул руку, собираясь включить передатчик, но остановился. Он лихорадочно соображал. Вероятно, пытаются отменить разрешение на полет. Из пустыни идет сильная буря. Либо его полет отменят, либо дадут маршрут, ведущий далеко в сторону. Он посмотрел на часы. До Картридж-Бэй 20 минут полетного времени. Нет, теперь он летит при сильном встречном ветре, значит, 25 или 30 минут. Он быстро осмотрел берег с правой стороны и увидел в сгущающемся сумраке длинные полосы прибоя. Берег еще чист и может остаться таким 30 минут. «Зулу Шугар, Питер Танго Бейкер, говорит Александра Бэй. Повторяю, отвечайте! Отвечайте!» Голос диспетчера звучал тревожно. «У него есть хороший шанс опередить бурю и добраться до Картридж-Бэй. Он свернет на запад и прилетит со стороны моря, используя в качестве маяка огни зимородка. Проскочит по краю пыльного облака. Если промахнется, сможет повернуть и лететь по ветру назад». Радио теперь свистело и хрипело гневно. Голос диспетчера иногда пропадал, иногда слышался ясно. «Запрещен! Повторяю, полет запрещен! Вы меня слышите? Зулу Шугар, Питер Танго Бейкер, отзовитесь! Буря силой в 7 баллов! Видимость в области бури! Повторяю, нулевая видимость в области...»